День она лежала в забытьи, и всю ее уж тень покрывали. Лил теплый летний дождь, его струи по листьям весело звучали. И вот, как бы беседуя с собой, сознательно она проговорила: «О, как все это я любила!» Ее не стало, а дождь продолжал шуметь в листве старых деревьев, и тут он понял, что все кончено. Нет в мире никаких трагедий. Есть только одна трагедия — это смерть. Возле любимой женщины, медленно остывающей на плоском столе, он в горячке написал письмо жене, а что написал, не помнил. Вздрагивая, он вложил в руку Лёле свечу. Раскаленный воск сбегал на ее пальцы, но ей уже не было больно. Горчаков через несколько дней навестил поэта на Коломенской улице. В убогой квартире вице-канцлер погладил головы детишкам Тютчевским по фамилии, но без герба. Поэт лежал на кушетке, его знобило. Он сказал: «А что произошло? Неужели она умерла? Да, да, я знаю, это я виноват. О, как она, бедная, страдала от своего двойственного положения! Мы, мужчины, этого не понимаем, но ради любви ко мне она сознательно пошла на позор, а в результате чахотка, а я жив, зачем?» Кто-то появился за спиной Горчакова, потому что взгляд Тютчева вдруг обрел особую остроту. Горчаков обернулся, в дверях стояла жена поэта. Вице-канцлер встал и отвесил женщине нижайший поклон. Она сказала: «Я сегодня же увезу тебя, Федор, из России». Тютчев снова оказался в кругу семьи, а дочери, как и жена, с благородным тактом делали все, чтобы он забыл о могиле, которую поливали серые петербургские дожди. Поэта, будто ребенка, нуждавшегося в развлечениях, сажали с поезда на поезд, с парохода на пароход, его перемещали из одного отеля в другой. Тютчев был тих и покорен. Безответно погруженный в самого себя, он прижался всею душою к тому праху, что остался на родине. Глазами слепца Тютчев озирал ярчайшие краски божественной Ниццы. Из груди его, трагически умолкнувший, вдруг вырвалось, словно стон, откровенное признание: «О, этот юг! О, эта Ницца! О, как их блеск меня тревожит! Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Нет ни полета, ни размаха, висят поломанные крылья, и вся она, прижавшись к праху, дрожит от боли и бессилия». Горчаков встретил его в сытой чопорной Женеве. «Пережить не значит жить», — сказал поэт. «Для меня уже все кончилось навсегда, а для вас и для меня кончается», — ответил Горчаков. Вокруг них сгущалась старческая пустота. «Прошу вас, только не молчите. Понимаю, что многое закончилось, но о политике-то вы говорить можете, о ней могу». «Так скажите, ради чего все эти марши среди оазисов в пустыне? Что вам там надо? Неужели хлопок?» «Нет, не ради хлопка наши генералы самочинствуют в этом пекле. Я и сам не всегда понимаю, что творится за Оренбургом. Там вроде бы политическое единоборство с Англией сомкнулось с целями улучшения границ. Военный министр Милютин считает, что виновны сами англичане. Своей подозрительностью к нашей политике они и толкают наших генералов на закрепление стратегических рубежей». «Значит, чистая стратегия?» «Нет, экономика, даже хлопок». Они вышли на улицы Женевы, спустились к озеру. «Когда я был в Мюнхене, — рассказывал Тютчев, — профессор Блунчли сказал мне о Бисмарке так: «Мы, немцы, обожаем насилие даже в том случае, если его творят над нами. Во времена политических бессилий в нас проступают черты философского идеализма, но стоит нас вооружить и ударить в барабаны, Как вы не узнаете тихих пивоваров и башмачников? В них пробуждается древний дух варваров. Вот так-то, любезный князь, вам не страшно? — спросил он.